минуту опасности я не дорожу жизнью, смерти я не боюсь. Мать научила меня видеть в смерти настоящую жизнь душ наших, и это правда. Все это ты знаешь. И все же, видишь, сейчас я плачу, как ребенок. Мирца сделала движение к Арторику, как бы желая что-то сказать ему. «Не прерывай меня, моя обожаемая, моя божественная Мирца, выслушай меня. Да, я плачу, и слезы эти дороги мне. Они изливаются из моего сердца, от моей любви к тебе. Верь мне, эти слезы благостны для меня. Я так счастлив здесь, с тобой. Вот я всматриваюсь в твои печальные голубые глаза, точно зеркало твоей возвышенной души. Они глядят на меня с любовью и лаской». Мирца почувствовала, как кровь прилила к ее щекам, и они сразу стали пурпурными. Она опустила глаза. «Нет, заклинаю тебя, Мирца!» Взволнованно продолжал Арторикс, сложив руки перед девушкой, словно в молитве. «Если живо в тебе чувство жалости, не лишай меня божественного сияния, что исходит из глаз твоих. Ну, смотри, смотри на меня так, как смотрела только что. Этот твой нежный, любовный взгляд покоряет меня, влечет к тебе, очаровывает, отрешает от всего на свете, дарит мне чистое, невыразимое наслаждение, восторг любви, которого я не в силах передать тебе словами. Но душа моя полна такой беспредельной нежности, что в это мгновение я молю и призываю смерть, ибо я чувствую, что умереть сейчас было бы божественным, упоительным счастьем». Он замолчал и словно в каком-то исступлении смотрел на девушку. Она же, охваченная нервной дрожью, произнесла несколько прерывистых слов. «Почему ты говоришь о смерти? Ты должен жить. Ты молодой, храбрый. Жить и стараться быть счастливым, и...» «Да как же я могу быть счастливым?» — в отчаянии воскликнул гладиатор. «Как? Как я стану жить без твоей любви?» Минуту длилось молчание. Сестра Спартака, снова опустив глаза, стояла молча, в явном смущении. Юноша схватил ее за руку и, привлекая к себе на грудь, прерывающимся от волнения голосом произнес: «Обожаемая, любимая, не лишай меня этой сладкой иллюзии. Скажи мне, что ты любишь меня. Позволь верить, что ты любишь меня. Ласкай меня своим божественным взглядом. Пусть отныне сияет перед моими глазами этот луч счастья, чтобы я мог думать, что мне дано мечтать о таком блаженстве». И, произнося эти слова, Арторикс поднес руку Мирцы к пылающим губам и стал страстно ее целовать. А девушка дрожала, словно листок. Она прерывисто шептала: «О, перестань, перестань, Арторикс, оставь меня, уходи. Если бы ты только знал, какую боль причиняют мне твои слова. Если бы ты знал, какая это мука. Но, может быть, это только мечта? Может быть, твои нежные взгляды были обманчивы? Если это так, скажи мне, будь искренней, будь сильной, скажи. Напрасной была твоя надежда, Арторикс, я люблю другого». «Нет, я не люблю, никогда не любила», — горячо произнесла девушка, «и никогда не полюблю никого, кроме тебя». «О!» — воскликнул в невыразимом порыве радости Арторикс. «Быть любимым тобой! Любимым тобой! О, моя обожаемая! Разве дано всемогущим богам испытывать радость, равную моей?» «О, боги!» — произнесла она, освобождаясь от объятий юноши, обвившего ее своими руками. «Боги не только познают любовь, они упиваются радостью, а мы обречены любить молча, не имея возможности излить во взаимных поцелуях непреоборимый пыл нашей любви. Не... Но кто же? Кто нам запрещает?» — спросил Арторикс, глаза которого сияли радостью. «Не пытайся узнать, кто наложил запрет», — печально ответила девушка. «Не желаю знать. Такова судьба наша. Мы не можем принадлежать друг другу. Тяжкая, жестокая, непреодолимая судьба. Оставь меня, уходи, не спрашивай больше». И горько рыдая, она добавила: «Ну, ты видишь, как я страдаю. Понимаешь ли ты, как я страдаю? О, знаешь ли ты, как бы гордилась я твоей любовью. Знаешь ли ты, что я считала бы себя самой счастливой из людей?»